Третье. В 8 часов утра Клай сидел на скамье у края сада Победы директора, говоря себе, что встал бы и как-то отметил могилу старика, если бы не смертельная усталость. Много усилий это бы не потребовало, старик заслуживал такой чести только за то, что взял на себя заботу о своем последнем ученике. Но так уж получилось, Клай не знал, сможет ли он встать, доплестись до дома и разбудить Тома, чтобы передать ему вахту. Впереди их ждал еще один прекрасный холодный осенний день, идеально подходящий для сбора яблок, приготовления сидра, игры в футбол. Туман еще оставался густым, но сильным лучам утреннего солнца уже удавалось пробивать его, заливая маленький мир, который окружал Клая, ослепительно белым светом. Крошечные капельки воды висели в воздухе, сотни радужных колес вертелись перед его воспаленными глазами. Что-то красное материализовалось из этой горящей белизны. С мгновения казалось, что красное кенгуру Парватова плывет в воздухе само по себе, но чуть позже, когда оно приблизилось к Клаю, над ним появилось коричневое лицо, а под ним – коричневые кисти рук. В это утро Парватый надел капюшон на голову, который теперь и обрамлял улыбающееся обезображенное лицо с безжизненными глазами. Теперь Клай видел и высокий лоб ученого с рваной раной на нем, и грязные, не снимавшиеся уже целую неделю, бесформенные джинсы, порванные на карманах, и надпись «Гарвард» на узкой груди. Кобура с револьвером 45-го калибра «Бет Никерсон» висела на ремне. Клай даже не потянулся к оружию. Парватый остановился в 10 футах от Клая. Он, оно, стоял на могиле директора. И Клай верил, что тот сделал это сознательно. «Чего ты хочешь?» – спросил он Парватова. И тут же сам и ответил. «Сказать тебе». Сидел, уставившись на Парватова, от изумления потеряв дар речи. Парватый усмехнулся, если только он мог усмехаться, с разорванной нижней губой. Раскинул руки, как бы говоря, «Да ладно, ерунда все это». «Говори тогда, что должен». И Клай приготовился к тому, что у него второй раз украдут голос, хотя уже понял, что приготовиться к такому невозможно. Все равно, что превратиться в улыбающуюся деревяшку, балансирующую на колене чревовещателя. «Уходите этим вечером». Клай сосредоточился и сказал «Хватит, прекрати». Парватый ждал, само терпение воплоти. «Думаю, я сумею отсечь тебя, если очень постараюсь», – продолжил Клай. «Не уверен, но думаю, что смогу». Парватый по-прежнему терпеливо ждал. На его лице читалось «Ты закончил?» «Продолжай», – предложил Клай и тут же продолжил. «Я мог привести больше. Я пришел один». Клай предположил, что телепатически Парватый по-прежнему связан со стадом. Решил, что так оно и есть. «Уходите. Сегодня. На север». Клай ждал, но когда понял, что Парватый выговорился, спросил «Куда? Почему?». На этот раз обошлось без слов, но перед ним внезапно появилась картинка, такая четкая, что Клай так и не понял, то ли она возникла в его сознании, то ли Парватый каким-то образом нанес эту надпись на яркий экран тумана. Такую же, написанную розовым мелом, они видели на Академической авеню. «Кашвак равняется нет минус тел». «Я не понимаю, что это», – сказал Клай. Но Парватый уже уходил. Какое-то мгновение Клай еще видел его кенгуру, плывущее в ярком от солнечного света тумане, а потом исчезло и оно. Клаю оставалось утешаться лишь тем, что он все равно собирался идти на север, и им разрешили побыть в академии еще день. Последнее означало, что вахту больше нести не нужно. Он решил сам пойти спать и не мешать остальным видеть сладкие сны.